Глава шестая. Давно так хорошо не развлекался. Кажется, со времен миссии на Бомбарусе. Чтобы не мешать Валькирии, я пробежал вниз по лестнице, швыряя гранаты. Выжившие жуки ожидаемо последовали за мной. Коллективный разум зафиксировал, как я выбил ногой дверь на этаж и забежал в узкий коридор, где меня надеялись загнать в угол. Наивные! Мне же было проще их убивать. Да, в тесном пространстве не помашешь мечами, зато дробовик. Сейчас бы ему больше подошло название «жнец». Каждый выстрел в упор пробивал укрепленные панцири арахнидов, что уж говорить про тварей послабее. Щитоносцы тоже не стали проблемой. Я же не тупой киборг и мог спокойно бросить гранату им за спину. Было заметно, что коллективный разум впал в нечто вроде паники. Нет, жуки не разбегались в ужасе и продолжали попытки задавить меня массой, но их действия становились все более хаотичными. Ядовитые шипы метателей отскакивали от войда, под плазму и кислоту я не попадал или блокировал щитом, ближников не подпускал выстрелами дробовика. Рой не знал, как можно быстро и эффективно уничтожить агрессивную блоху вроде меня при ограниченных ресурсах. Отщепенцы все еще держались за комплекс, стягивая на себя большую часть сил. Трой через наружные дроны заметил несколько очагов организованного сопротивления. Коллективный разум пробовал разные тактики, и все они не срабатывали. Когда меня загоняли в угол, я создавал новые проходы, взрывая стены, благо здесь не было воска. Заметив уведомление о критически низком заряде батареи в броне, резко разорвал дистанцию, пожертвовав 10 гранатами и уйдя в сторону под их прикрытием. Выгодав себе короткую передышку, забросил в себя сразу 3 энергетических батончика и отточенными движениями поменял аккумуляторы. Патронов оставалось не так много, как хотелось бы, но должно хватить. «Цезарь, я закончила. Что ты там творишь? Пол под ногами постоянно трясется. У меня ощущение, что я сейчас провалюсь на несколько этажей». «Все в порядке. Иду к тебе. Удерживай вход. Никуда не уходи». Подавив искушение добить оставшихся на этаже жуков, я побежал обратно к лестнице, на ходу бросая гранаты в разные стороны. Серия взрывов и быстрые перемещения окончательно дезориентировали жуков. Распределившиеся по коридорам и офисам твари резко подались обратно, сбиваясь в кучу в просторном конференц-зале. Бросить бы туда бомбу помощнее. Но они явно собрались бежать. Нет смысла преследовать их и тратить драгоценные боеприпасы. На место убитых жуков придут другие. Чтобы уничтожить рой на планете, требуется убить королеву, и ее здесь явно нет. На всякий случай прикрепил к стенам на лестнице несколько мин. Взрывы слегка задержат возможных преследователей и предупредят нас, Свел. Вернувшись к секретному хранилищу, я поднял лицевой щиток и широко улыбнулся. «Все в порядке? Жуки не беспокоили?» Посмотрев ей за спину, я увидел небольшой проход и несколько стеллажей. Обстановка в секретном хранилище напоминала обычный склад. «Норм! Давно не видела тебя таким счастливым!» Девушка шумно вздохнула и одарила меня укоризненным взглядом. Еще и переключилась на личный канал, чтобы не слышали другие члены команды. Даже когда решила порадовать тебя прошлой ночью. По какой-то причине по спине пробежал ледяной холодок, и возникло чувство, будто я попал на минное поле. Особенно напрягал якобы беззаботный тон, которым была произнесена последняя фраза. С другой стороны, какой смысл что-то придумывать? Честность — лучшая политика. Просто давно не убивал столько жуков. Успел соскучиться. «Ха-ха, согласна. Великолепное чувство». Валькирия мгновенно расслабилась и кровожадно улыбнулась. «Надеюсь, следующей нашей миссией станет зачистка гнезда? Они тогда максимально злые, и их надолго хватает». «Эту бы закончить», — спустил ее с небес на землю. «Ты заглядывала внутрь?» «Нет, там могут быть ловушки, которые я могла не заметить». Молча кивнул, соглашаясь с ней. Валькирия признавала, что я опытнее во многих вещах и не вела себя как ребенок. Ценное качество. Очередной плюс в длинный ряд напротив ее имени в мысленном блокноте. «Тоже ничего не вижу». Внимательно осмотрел проход в разных спектрах, посветил фонариком и бросил туда обломок стены — Его не уничтожило внезапными лазерами, и он спокойно пролетел через все помещение. Вряд ли здесь ставили ловушки. Упор делали на секретность. Доступ к информации имелся у управляющего комплексом и начальника охраны. «Как тогда мы вообще узнали об этом месте?» — недоверчиво хмыкнула Валькирия. «Взломщик Рокси оказался очень хорош. Система посчитала нас проверяющими из центра и наделила приоритетным доступом. Жаль, не прокатилась с системами управления обороной». «Как-то не подумала об этом», — послышался извиняющийся голос красноволосой девушки. «В следующий раз обязательно». «Все в порядке. Получилось даже лучше, чем я думал», — поспешил успокоить ее. «Ладно, не будем терять времени. Заходим». Жуки нас пока не тревожили, но это изменится в любой момент. Рой мог догадаться прислать больше элитных бойцов или вырастить продвинутых арахнидов с улучшенной защитой от кинетического оружия. Тогда мой дробовик перестанет быть настолько эффективен, и они смогут загнать меня в угол. Еще мог сработать продвинутый метатель, который выстреливал шипами под давлением. Размышляя над тем, как действовал бы на месте жуков, параллельно осматривал секретное хранилище. Больше всего оно напоминало обычную кладовку, выстроенные рядами стеллажи и беспорядочно сваленные коробки. Видно, что их носили люди, а не роботы. Те бы не допустили подобного бардака. «Раздели меня, стальная гончая! Да это настоящий клад!» Помехи не могли скрыть бешеного восторга Рокси. «Экспериментальные прототипы! Никогда не видела таких красивых, эргономичных конечностей!» Я покрутил в руках манипулятор, о котором говорила отшельница, и аккуратно положил его на место, а то вдруг взорвется. В первую очередь нас интересовали носители данных, а не запчасти. «Цезарь, сюда!» — позвала меня Валькирия. Воительница добралась до странного стола с несколькими разъемами. Подключившись к нему с помощью универсального взломщика, она радостно крикнула. «Джекпот!» Из скрытых ниш выдвинулись ящики, забитые инопланетными флешками и жесткими дисками. Также мы получили возможность подключиться к изолированному серверу. И покуда в наши костюмы переносились данные, мы забивали защищенные рюкзаки физическими носителями. Даже осталось место для нескольких прототипов, которые занимали не очень много места. Вся техническая документация и лабораторные журналы у нас. С производством разберемся. Единственное, чего мы не нашли — цель миссии. Железное сердце отсутствовало в списке действующих проектов научной базы. Я было подумал, что придется задержаться, как положение с построй. «Нашел, босс! Разработка давно завершена. Проверьте архив. Это где-то на стеллажах. Пересылаю маркировку». Найти контейнер с нужными символами оказалось несложным. Взломав замок все тем же устройством, я удовлетворенно улыбнулся. В специальных нишах лежали нужные нам металлические цилиндры на кривых ножках. Парочку взяли в рюкзаки и на всякий случай прихватили такой же закрытый контейнер и повесили на одного из уцелевших киборгов. Всего у нас их осталось ровно 9 штук, один без руки. Пора эвакуироваться. «Фокси, ты на позиции?» «Трой, подтверди готовность». «Так точно!» — послышался сдвоенный возглас. «Действуйте!» — одновременно я подошел к наружной стене и прикрепил заряд. «Выходим по вашей команде». Возвращать Сагитарию к комплексу было идиотизмом. Второй раз плазмоиды будут готовы и не пропустят корабль. Придется возвращаться пешком, что на открытой местности граничило с самоубийством. Узкие коридоры давали мне преимущество в бою, но на очищенной от деревьев площадке нас легко расстреляют или накроют плазменным залпом. Единственный приемлемый вариант — отвлечь жуков, для чего я оставил в резерве 20 киборгов в ближайшем укрытии. Отдельно написал Фокси, чтобы не геройствовала и взяла стандартную оболочку. Вряд ли они долго продержатся. Сигналом послужили взрывы. Киборги выдали залп из одноразовых гранатометов. Противоположную сторону комплекса заволокло огнем и дымом, жуки ожидаемо отреагировали на угрозу и послали стандартную стаю из арахнидов и тараканов. Их встретил огонь тяжелых пулеметов и зенитных орудий. Мы не экономили, пожертвовав прихваченным с собой оружием 5-го уровня и выше. Взорвав стену, мы с Вэл выпрыгнули с другой стороны и побежали к мертвому лесу. Несколько попавшихся на пути жуков не смогли задержать нас. мы пристрелили их на ходу. «А Фокс хорошо разошлась», — рассмеялась Вэл, бросив взгляд через плечо. Там расцветали новые огненные цветки, в небо поднималось все больше дымных столбов. «Жаль, не я первая умерла, так бы оказалась на ее месте». «Хоть какое-то утешение», — фыркнула в ответ фурсианка. Судя по частому тяжелому дыханию, она сражалась на пределе сил и все равно как-то умудрялась говорить. «Они отовсюду валят! Мы долго не продержимся!» «Сейчас помогу!» — с азартом выкрикнул Трой. Послышался нарастающий рев, земля содрогнулась от новой серии взрывов. Хакер воспользовался еще одним припасенным козырем — реактивными дронами с подвешенными под крыльями ракетами. «Твою мать! Стрекозы! Гребаная куча!» «Держитесь, мы почти у цели», — сказал сразу обоим и отключился от канала. Искал нужное место. «Рокси, понадобится твоя помощь». Для эвакуации мы заранее притащили сюда и замаскировали 4 летающих байка. Освободившиеся заняли наиболее неповрежденные киборги, которыми напрямую управляла красноволосая девушка. Их мозги были слишком примитивными, чтобы самостоятельно справиться с полетом на большой скорости. Остальных я отправил обратно к комплексу. Железки хорошо послужили нам, их бы с нормальными мозгами. Рокси будет чем заняться во время возвращения на территорию Федерации. Короткий и быстрый полет запомнился красочным взрывом. Девушка не справилась с управлением и врезалась прямо в дерево. Хорошо, что повесил контейнер с нужными яйцеголовым устройствами на свой байк, иначе пришлось бы возвращаться. «Прости!» — испуганно воскликнула девушка. — Я никогда раньше не водила и... — Забудь, это обычный расходник. Они нам для того и нужны. Полагаю, в мире, где почти ничего нет, подобный байк был дороже золота в нашем мире. Потеряя она его у себя в городе, последовало бы жестокое наказание или вообще изгнание. Вот тебе и рай. К нам приближается стая гончих, справа. Лети к ним навстречу, за 1000 метров резко поворачиваешь и уходишь на максимальной скорости. — Сделаю! Сосредоточенно фыркнула Рокси, и последний киборг вывернул руль в нужную сторону. У нее действительно получилось отвлечь тварей. Мы спокойно приближались к Сагитарии. Корабль приземлился посреди мертвого леса на достаточном удалении от научного комплекса, спрятавшись от него за цепочкой высоких холмов. Херцер не стал повторно устанавливать маскирующий купол. Место посадки и так было слишком легко вычислить по поваленным деревьям. «Кэп, наблюдаю приближение сразу нескольких стай. Бегут к нам от логова, комплекса и еще несколько патрульных. На радаре тоже все красное». «Понятно. Рой счел нас более приоритетной целью, чем практически захваченную базу отщепенцев. Открывай трюм, мы почти на месте». Залетел по опущенному грузовому трапу и лихо затормозил широким разворотом на 180 градусов, чуть не сбив вышедшую встречать нас Фокси. Фурсианка использовала уже третье улучшенное тело, прикрывая нас из любимой снайперской винтовки. «Отлично, мы на месте. Закрывай и взлетай. Сейчас буду». Сказал остальным не менять тела и оставаться в продвинутой броне на случай, если корпус пробьют и мы потеряем атмосферу. Фокси спросила разрешения помочь Рокси и побежала надевать на нее скафандр. «Точно, вечно забываю, что она не сможет переродиться. Это у нас жизни много, а у нее всего одна». Сам я спрятал трофеи в защищенном отсеке, прикрепил оболочку ремнями в ближайшем возможном месте и закрыл глаза, переходя в четырехрукое тело. «Фу, что за урод!» — не удержалась Рокси, глядя, как я запрыгиваю в кресло пилота. Бывшая отшельница щеголяла в ярко-красном скафандре из укрепленного волокна с индивидуальным энергетическим барьером. Если верить характеристикам, до 2 суток автономной работы в космосе. «Это Цезарь! Он иногда такой выкидывает, шерсть дыбом встает!» — хихикнула Фокси. «За это его и любим. Ты тоже привыкнешь. Со временем». Больше я не слушал женские разговоры, полностью сконцентрировавшись на управлении кораблем. По моей команде все легионеры переместились за турели, даже Рокси взяла себе свободную, пусть и не самую важную. Один Херцер остался, он следил за общим состоянием Сагитарии. «Никто не собирался отпускать нас. Со всех сторон к кораблю приближались большие стаи стрекоз и летающих скорпионов. В небольших количествах они были бессильны против нас, но если хотя бы сотня доберется до обшивки, будет паршиво». Первым делом они уничтожат орудия, затем облепят двигатели и попытаются уничтожить их, пожертвовав собой. Разом заработали все турели, посылая навстречу жукам специальные снаряды. Убивать твари по одной слишком долго и расточительно. Гораздо лучше, когда среди них взрывались специальные болванки, заполняя воздух острейшими осколками. Они не могли пробить прочный хитин, зато отлично работали по хрупким крыльям, расчищая нам путь. Тем не менее, у меня не получалось улететь прямо в космос. Жуки преимущественно концентрировались перед нами. Гаусс-орудия бесполезны против множества мелких целей. Приходилось петлять и искать себе коридор. И вроде бы что-то нащупал, как вдруг раздался противный писк. Радар зафиксировал стремительно приближающиеся металлические объекты. По нам запустили ракеты. Планетарное ПВО сработало на неопознанный корабль. «Твою мать! Что будем делать? У нас же нет перехватчиков!» — запаниковал Трой. «Выполняй свою задачу, а я свою. Держитесь!» Пришлось наплевать на предупреждение Балтамора и задействовать одновременно все конечности, выкручивая штурвал и напрямую управляя нужными турелями. Несмотря на поглотители перегрузок, меня вжало в кресло от стремительного разворота. Вновь угрожающе затрещал корпус. Несмотря на старания Херцера, Сагитария оставалась повреждена. Нормально отремонтировать сможем только в полноценном доке. Я отчаянно маневрировал, одновременно отбиваясь от наседающих жуков и следя за стремительно приближающимися ракетами. В висках постепенно нарастала колючая боль, от которой я абстрагировался, полностью сосредоточившись на задумке. Не повезло. Ракеты попались умные и спокойно уклонились от нескольких выпущенных навстречу очередей. Еще и ускорились, сокращая и без того небольшое временное окно. В подобных ситуациях лучший вариант — использовать специальные перехватчики или полагаться на мощные щиты, но у нас не было ни того, ни другого. Пришлось импровизировать. Сагитария будто испустила вздох, когда я направил маневровый двигатель вниз, задирая нос вертикально вверх. Главное орудие выпустило несколько снарядов, которые я сбил своими же турелями. Корабль нырнул в огненное облако, отстреливая ловушки-обманки. Через 3 секунды я вывернул штурвал, бросая стонущую Сагитарию в противоположную сторону и вынырнув с нижней стороны облака. Как я и думал, ракеты потеряли нас и влетели прямо в огонь. Они отреагировали на выпускающие похожие сигналы обманки и активизировались, усилив взрыв в несколько раз. Мощная ударная волна и яркая вспышка полностью дезориентировали летающих тварей роя. Большинство камнем упали на землю. Мы почти достигли поверхности, и мне снова пришлось бросать жалобно воющий корабль вверх, понадеявшись, что это будет в последний раз. «Поверить не могу! Мы еще живы!» — выкрикнула Рокси дрожащим голосом и, кажется, всхлипнула. «Я многое повидала, но когда Земля приближается так быстро...» «Ты еще не видела, что Цезарь вытворяет, когда сталкивается с жуком размером с дом?» — весело ответила Валькирия. «Помню, во время нашей второй встречи он запрыгнул в пасть Джаггернауту». «Да ты гонишь!» — не поверил Трой. «Это же верная смерть!» «Я хочу посмотреть. У тебя осталась запись?» — с надеждой спросила Фокси. «С кем я, мля, связался?» — обреченно вздохнул Херцер. «Кэп, фиксирую множественные повреждения обшивки из-за перегрузок. Генераторы на пределе. Рекомендую изолировать 12 и 13 отсеки». «Выполняй». Боль в висках становилась все сильнее, но я не выпускал штурвал. Нас могли встретить на орбите. У роя достаточно жуков в секторе. Оставалось надеяться на незаметность Сагитарии. Покинув атмосферу, мы избавились от планетарных помех. Радар просканировал систему, и на экране вспыхнуло множество точек зеленого цвета. «Охренеть! А они здесь откуда?» Валькирия вывела изображение с уцелевшей камеры на главный экран. Постепенно подошедший вплотную к планете линкор полностью заслонил спутник, под прикрытием которого я намеревался смыться. Металлическую громаду сопровождал целый рой вспомогательных кораблей, не считая отдельной флотилии крейсеров прикрытия. Сагитария на их фоне смотрелась примерно как небольшая яхта перед авианосцем. Спасибо, что невесельная лодка. «Фиксирую входящий запрос», — доложила подключившаяся к системе Валькирия. «Сигнал опознан. 1137-я флотилия Федерации дальнего воздействия. Флагман. Принимать?» «Конечно, а то нас еще подстрелят. Дай мне минуту, пока отправь наши данные. И проследите, чтобы Рокси не попала на камеры». С трудом поднялся со своего кресла, добрался до капсулы и вернулся в скоростную оболочку. Как я и опасался, головная боль никуда не делась. Это было не биологическое повреждение, а сигналы перегруженного разума. Я встал посреди мостика в теле, в котором штурмовал комплекс. Войд обожгло во многих местах. Появились царапины и сколы, самое то для создания нужного впечатления. Позади меня заняли места Валькирия, Фокси и Трой, все в красной броне. Херцерс счел за лучшее не позориться базовой оболочкой. Через мгновение после одобрения запроса на экране появился белый змей с красными глазами. Его морда не выражала никаких эмоций, или я не мог понять чужую мимику. Со Свином, Греллами и даже тем продавцом-угвинянцем получалось, а тут вообще никаких движений лицевых мышц. «Назовитесь!» — наконец заговорил он равнодушным голосом с легкими шипящими нотками. Я успел заметить быстро высунувшийся раздвоенный язык. «Легионер Цезарь», — ответил спокойным тоном. «Хорошо был в шлеме, вряд ли смог бы поддерживать такое же лицо. Мы передали вам все опознавательные данные». «Подтверждаю. Судно «Сагитария», команда «Центурия», официально зарегистрированная миссия. Изначально мы приняли вас за пиратов или отщепенцев. Я рад, что вы своевременно ответили на наш запрос». Ледяной тон незнакомого змея говорил об обратном. Мне показалось, в нем слышалось сожаление о невозможности расстрелять нас. «Я хочу попросить вас о помощи. Как долго вы находились на планете Ферратус-10?» «Для начала представьтесь», — я сложил руки на груди. «Теперь, после официального подтверждения нашего статуса, змей не мог нам ничего сделать, если не хотел поиметь огромный штраф». «Адмирал Мистракс, командующий. Мы также отправили вам более подробные данные. Мой статус вызывает у вас сомнения, легионер?» «Нет, хотел увидеть проявление элементарной вежливости». «Вас не обучали дипломатии?» В такой ситуации было бы уместно приподнять бровь, но я не спешил поднимать зеркальный лицевой щиток. Мало ли, как змей относился к гуманоидам. Адмирал слегка повернул голову в сторону, слушая помощника. Все находившиеся на линкоре члены экипажа показывались размытыми силуэтами, чтобы мы не отвлекались от главного. «Вы правы, приношу извинения. Социальные взаимодействия не являются моей сильной стороной». «Принято». Не было смысла дальше развивать конфликт. Я заработал достаточно социальных очков в глазах команды. «Мы провели на планете около месяца. Какова ваша задача?» «Не допустить захват густонаселенного мира желтым роем», — ответил он без запинки. «Мы не должны допустить усиление следующего прилива. Пограничники и так едва справляются. Нам пригодится любая ценная информация. Сейчас мой подчиненный передаст вам координаты местонахождения логова роя. Отщепенцы пытались штурмовать его, но не достигли успеха. Мне неизвестно число логов. По моему опыту, должно быть как минимум еще несколько. Также вы получите обновленную карту окрестностей, где мы действовали, и приблизительные характеристики системы планетарной обороны, отщепенцев и их машин. Мы воевали на одной стороне. Если собранные нами данные помогут спасти нескольких солдат, то это очень хорошо. Они не станут кормом для жуков и убьют больше тварей». «Это больше, чем я рассчитывал». Мистракс медленно опустил полупрозрачные веки. «После подтверждения ваших данных я доложу об оказанном вами содействии. Вы получите поощрение». Видимо, так он вежливо обозначил денежную премию от легиона. «Тоже неплохо. Кредиты лишними не бывают». «Есть еще кое-что», — опередил я планирующего отключиться адмирала. «Мы обнаружили поселение выживших. Примерно 2000 человек. Они отказались проходить принудительную чипизацию и воюют с отщепенцами. Понятия не имею, как федераты отнесутся к отшельникам. По лицу белого змея вообще невозможно ничего прочитать. Он снова моргнул и прямо спросил. «Чего вы от меня хотите?» «Можете их эвакуировать. Многие из них хорошие бойцы. Они с радостью присоединятся к войне с Роем». «На самом деле, вряд ли. Но если им не оставить выбора, лучше стать солдатом в вечной войне, чем и дальше гнить в том подземном городе». «Пока мы не планируем наземную операцию. Наша задача — не дать Рою захватить планету. Мы выпустим разведывательные дроны и примем решение на основании данных об обнаруженных гнездах. В любом случае, это уже не ваши проблемы. Вам нужна помощь, легионер Цезарь. В благодарность за оказанное содействие я могу предоставить вам ремонтный док и обратное сопровождение на территорию Федерации. Бесплатно». Это было очень щедрое предложение. Несмотря на несколько предвзятые отношения адмирала к легионерам, иначе почему он уже дважды упомянул деньги, он предлагал нам безопасно вернуться и подлатать Сагитарию за чужой счет. Я бы непременно согласился, не будь у нас на борту незарегистрированной беженки. Причем системе-то про нее прекрасно известно, и она не выдавала никаких уведомлений по поводу недопустимости ее присутствия на корабле. Но я уже давно понял, что Федерация и Легион — это два совершенно разных явления. Федерация являлась достаточно жестким, вынужденным союзом разных народов, а Легион — частной корпорацией, зарабатывающей огромные деньги на бесконечной войне с Роем. Благодарю за предложение, но мы спешим вернуться на базу. Желаю вам успеха в выполнении миссии. Мистракс медленно опустил голову, обозначая кивок, и отключился. Я постоял еще несколько мгновений и шумно выдохнул, пошатнувшись. На меня разом обрушилось скопившееся во время битвы и побега напряжение. «Херцер, бери управление на себя и возвращай нас домой. Потом оцени состояние корабля и доложи мне. Рокси, осмотри наши трофеи, жду твоего отчета. Вэл, Фокс, Трой, вы на дежурстве. Мне же нужно отдохнуть». «Цезарь! «Ты в порядке?» Фурсианка первой оказалась около меня, вставая рядом и не давая упасть. Валькирия через несколько секунд подхватила меня с другой стороны. «Да, поймал перегрузку. Меня о таком предупреждали. Посплю, и все пройдет. Помогите дойти до капсулы. Поменяю оболочку на стандартную». «Выходи прямо здесь. Как-нибудь тебя дотащим», — фыркнула Эльсийка. «Сам доберешься до кровати или помочь?» Я ничего не ответил. Был занят, терял сознание.